Дэви Танандейл. Жертвенность. Лазерный огонь вели из медицинского центра. «Я думала, мы их всех прикончили», — сказала сержант Бренкен, с которой мы возглавляли бегущий по коридорам отряд. «И я тоже так думал», — ответил я Артуре. «Мы отбили фрегат Костелян Беласко у еретиков. Оставшиеся в живых из 6-й роты 252-го полка Армагеддонского стального легиона заслужили эту победу. Они прошли через многое. Их жестоко изранили события на Айнесе. Осталась лишь горстка бойцов во главе с молодым комиссаром по имени Ярик. Я не радовался своему временному лидерству, как не радовался ничему из того, что произошло на поверхности той луны. Но это хотя бы был не Мистраль. Рота не просто убила культистов на борту Беласка. Стальные легионеры расстреливали их до тех пор, пока тела не превратились в одну массу. Они стерли малейшие признаки того, что эти останки когда-то были людьми. Фрегат покинул систему, испив крови своих осквернителей. И вдруг новые звуки стрельбы. Скопление врагов, которых мы пропустили. Нашу до горечи маленькую победу вырвали прямо у нас из рук. Огонь прекратился прежде, чем мы достигли медцентра. Кровавый след вел из открытых дверей, но я вбежал внутрь, чтобы увидеть худшее. Кругом тела. Солдаты, убитые в своих кроватях. Некоторых застрелили, но большинство зарезали хирургическими инструментами. Пол и палуба были залиты кровью. Я замер, скованный приступом гнева, яростью, направленной на еретиков, и разъедающим чувством стыда за то, что я вернул этих людей с Айнеса живыми только для того, чтобы их убили здесь. Я услышал, как вздох, стоявший рядом Бренкен, перерос в рык. Она была на борту, когда корабль захватили, и просто творила чудеса, чтобы освободить себя и товарищей по оружию. Здесь мы оба увидели усмешку над нашими усилиями. Я огляделся, считая мертвецов. «Тел недостаточно», — сказал я. «Они взяли заложников». Мы вышли из медицинского центра и пошли по следу. Путь был ясен. Культисты с тем же успехом могли оставить указатели, которые вели нас прямо на нижние уровни корабля. Мы были в лестничном колодце, когда я понял, куда именно мы направляемся. И Бренкен тоже. Как только мы спустились по лестнице на вторую снизу палубу, сержант сказал: «Они пошли в часовню». Я взглянул на Артуру, понимая, что она не могла знать глубинного смысла происходящего. Никто из солдат не мог. Но она прошла уже через достаточное количество сражений, чтобы иметь смутное представление. Ее домом были экваториальные джунгли Армагеддона, и даже тогда, за много десятилетий до прибытия Гаскула Тракки, само взросление на этой планете было сродни будням ветерана на большинстве других миров. Бренкен выглядела намного старше своих лет, как и большинство ее товарищей. У первого перекрестка я шагнул через дверь в переборке и повернул голову налево, к часовне. Двери были плотно закрыты. Они приглушали звуки криков и ритуальные песнопения, но было слышно, что некоторые напевы исходят не из человеческих ртов. Вспомнив, где именно на корабле мы находимся, я ухватился за возникший передо мной отчаянный план. К счастью, мы еще не совершили прыжок в варп. «Они здесь не останутся», — сказал я, обернувшись к Бренкен и солдатам. «Когда часовни откроются, я войду первым. Прикрывайте меня огнем из-за угла, но не подходите ближе. Все ясно». Бойцам отделения было не по себе. Бренкен ответила: «Вас поняла, комиссар». На самом деле она не поняла, но чувствовала, что у меня есть причины для такого приказа. «Спасибо», — сказал я с благодарностью и подошел к Ладенгасту, жилистому солдату, у которого был врожденный талант к разрушению. «Дай мне мелтобомбу». «Почему вы идете в одиночку?» — тихо спросила Бренкен, когда я направился обратно к развилке. «Потому что я должен». Сохранение боевого духа и дисциплины имело гораздо большее значение, чем казнь трясущихся солдатиков. Сейчас мой долг состоял в том, чтобы защитить остаток роты от вреда, который был более духовным, чем физическим. «Погрузочный отсек прямо под нами», — сказал я. «Когда я войду, опечатайте зону и откройте двери ангара». «Разгерметизировать отсеки?» «Да». Я подошел к углу. Бренкен связалась по боксу с мостиком, готовясь к выполнению моих приказов. Затем сержант и ее отделение последовали за мной, словно детали боевой машины в светло-горчичных шинелях, настолько готовые к битве, словно и не сражались без перерыва больше 24 часов. Я услышал, как открылись двери. Лаз-заряды пронеслись по залу. Культисты были умны. Они поджидали нас. Я взмолился императору, чтобы мой план оказался для них неожиданностью. Завернув за угол, я пригнулся и открыл беспокоящий огонь из болт-пистолета. Над моим плечом пролетели ответные лазлучи отделения. Культисты, одетые в разномастные мундиры, украденные и оскверненные, отступили. Я воспользовался шансом. «Назад!» – закричал я и влетел в часовню. Тут же бросился навзничь, укрывшись за ближайшей скамьей, и снес выстрелом голову еретику в конце ряда. Остальные были вне досягаемости. Они не атаковали, а продолжали петь. И здесь присутствовало еще что-то. Я слышал какие-то пульсирующие ритмы, подобные реву пламени и шепоту множества ртов, раздававшиеся не только в моих ушах, но и в разуме. Они хотели, чтобы я произнес имя. Положившись на добытую нелегким трудом силу и веру длиною в жизнь, я отказал голосам. Схватив мелтобомбу, я высунулся из-за скамьи и швырнул взрывчатку к центру часовни, пытаясь не смотреть на то, что было там. Но все же образы ритуальных уродств опалили мой взор. Хуже всего была текучая колонна из плоти и пламени, и множество ртов. Я немедленно укрылся снова, но вид этого создания, приближающегося ко мне, остался шрамом на моей душе. Бомба детонировала, и часовня вспыхнула очищающим светом солнца. Я услышал крики культистов. Нечеловеческий хор продолжал говорить со мной, но я не ожидал ранить подобное существо. Моей целью была палуба. Я крепко схватился за скамью. Центр часовни обвалился в разгрузочный отсек, где сейчас царил вакуум. Атмосфера своем унеслась из часовни и прилегающих коридоров. Голоса зазвучали разъяренно, и я понял, что демона засосало в дыру. Из носа и ушей у меня струилась кровь, я хватал ртом остатки воздуха. Вцепившись в наклонную палубу, я потащился вперед. Ветер хлестал меня по глазам, обжигая их и заставляя слезиться, но я боялся худшего спокойствия, которое настанет позже. Добрался до двери и выпал снаружи, цепляясь за переборку. Затем встал на ноги и ударил по кнопке в стене. Дверь часовни закрылась, оборвав крики вихря. Я повалился на палубу, тяжело дыша в разреженном воздухе. Внутри часовни теперь царила тишина. Темных голосов тоже не было слышно. Но имя, которое меня заставляли произнести, отдавалось гулким эхом. Я слишком хорошо это знал. Битва была окончена, но некоторым жертвам не было конца. «Да будет так», — подумал я, — «я способен на большую жертву». И в назначенный срок так и случилось.